О красоте лиц. Колос может расцвесть от человеческого дыхания, поверье. Владимир Мономах памятен в истории многим. Он объединил под властью Киева все русские земли княжества, внедрил систему мирных отношений между владителями уделов, нанес решительное поражение половцам, прекратив набеги степняков на Русь. Он был сторонником листвичного восхождения князей по старшинству, пытаясь своей доктриной предотвратить братоубийственные войны. Славянский мир чтил Мономаха как высокообразованного писателя. Его читали и перечитывали столетиями, ссылались на его изречения и примеры, окружили его имя легендарным ореолом. Под 1096 годом в Михайло-Выдубицком монастыре его произведения «Поучение чадом своим» и «Послание двоюродному брату, князю Олегу Святославичу» были написаны в летопись. Позднее эту летопись назвали Лаврентьевской, и только в ней и сохранилось поучение. Не надо думать, что внесение в погодные записи только непосредственное следствие того, что в давние годы выдубцы воздвиг Всеволод Ярославич, отец Мономаха, и обитель старалась возвеличить патрональное княжеское имя. На историческом горизонте Владимир Мономах был фигурой, отмеченной, как, пожалуй, никто другой, величавыми чертами. В эпическом смысле с ним сопоставим, пожалуй, только песенно-былинный «Владимир Красное Солнышко». С именем Мономаха связывают рождение понятия «отчина». А произнеся последнее слово, невольно вспоминаешь Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странную любовью». В 1097 году на Любецком съезде было решено: «Каждо да держит отчину свою». Получатели послания Мономаха Олега Святославича можно считать литературным героем. Именно о нем, как о Гориславиче, перед нами меткое прозвище, вспоминает в поэме автор «Слово о полку Игореве». Худая слава Гориславича также прокатилась через века. Мономах и Гориславич – два противостоящих исторических лица. Владимир – символ единства, Гориславич – олицетворение княжеских раздоров, которые принесли столько несчастий. Редко можно встретить в истории столь величественный и в то же время столь человечный образ, как Владимир Мономах, писал один из самых глубоких исследователей Древней Руси, академик Орлов. Эти свойства непосредственно вытекают из прямых о нем данных в средневековой книжности и поражают своей вековой стойкостью в ней. Свойства эти слагаются в образ еще до научной их обработки и вызывают бережные к себе отношения и доверие. Есть и другой подход к Мономаху, его жизни и поучению. Обстановка, в которой жил Владимир Всеволодович, бытовая обстановка феодальной войны, а не степного дальнего похода, как во времена, скажем, Святослава. Романов в книге «Люди и нравы Древней Руси» так определяет свое отношение к Мономаху: печать скорее добросовестной умеренности и аккуратности, как гарантия политической мудрости и хладнокровия, лежит на всем облике этого одинокого, удачливого князя-труженика и литературно удавшегося самому себе писателя. По поводу «самому себе» надо, разумеется, возразить. Литературный талант, дар повествователя в сочетании с несколько горестным лиризмом говорят за себя довольно убедительно и красноречиво. Не случайно и неспроста вошло в отечественную фразеологию восклицание пушкинского героя, терзаемого муками совести, о том, что дети желаты шапка Мономаха. Дело-то ведь не только в сияющем алмазном венце, которым венчались на царство, и даже не в памятном эпизоде, когда маломощный Федор Иоаннович попросил Шуйского во время коронации подержать эту шапку. Мономах – полководец, устроитель походов, заставивших недругов прекратить набеги, сторонник единства Руси, писатель, был обаятельной личностью, и много числится за ним деяний. Он основал в северных землях Владимир на Клязьме, город, которому суждено было перенять щедрую славу Киева, а затем спустя много веков передать ее Москве. знаменитые владимирские князья Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо продолжали дело Мономаха. Об отшумевшем былинном прошлом в современном Владимире напоминает старинный Мономахов вал, покрывающийся веснами вишневым цветом. Кому из нас не доводилось любоваться отсюда заклязьминскими луговыми и лесными далями? Одаренный деятельной жизненной силой, решительный в достижении поставленной цели, искусный правитель, терпеливый воин и врожденный дипломат, Владимир Мономах был образованнейшим человеком. Немногих людей в Восточной, да и Западной Европе того времени мы можем в этом смысле поставить с ним в один ряд. Он сочетал в себе героя, ученого и поэта. Писателем был он, несомненно, крупным, чье поучение, а также письмо коллегу Святославичу, высоко ценила Древняя Русь. Произведения Владимира Мономаха, летописцы его назвали «страдальцем за русскую землю», можно рассматривать одновременно как литературно-политические и философско-исторические. Поразительной особенностью их является повествование от первого лица, постоянные ссылки на собственный личный опыт. Мономах в этом смысле сопоставим только с Нестором. Иногда сравнивают Мономахово поучение с близкими по жанру сочинениями европейских литератур, например, с наставлениями Людовика Святого, французского короля, или с отцовскими поучениями из библиотеки англосаксонского короля Гаральда, бывшего, кстати говоря, женатым на одной из дочерей Владимира Мономаха. Мономах не просто оставляет в сочинении наказы детям и преемникам, но, повествуя о путях своих и ловах, походах и охотах, подробно и назидательно рисует собственный жизненный путь и советует потомкам делать из него выводы. В заблуждение исследователей долгое время вводило выражение, употребленное Мономахом: «сидя в санях, помыслил я в душе своей». Оно было воспринято ими буквально. Но скажите, кто пишет, да еще вовсе не кратко, когда сани скользят полозьями в снежной колее? Средневековый человек, привыкнув мыслить символами, видел в образах смысловую глубину. Существовал издавна обычай перевозить умерших в санях, если даже стояло на дворе лето. На полозье, есть свидетельство современников, некогда был возложен Владимир Святой, хотя умер он в середине июля. Мономах же говорит о том, что он сидит в санях, то есть вот-вот наступит смерть. Перед нами образ сравнения, величавая метафора, символический смысл которой в ту пору был понятен каждому. Много синь пороха потрачено на доказательство того, что герой-повествователь Мономахова поучения и реальный исторический Владимир Мономах далеко не во всем совпадают. Более того, Мономах, где был не чудом века, а скорее сыном века, ибо, невзирая на летописные, неумеренно восторженные похвалы, он все-таки от этого никуда не уйдешь, не был причислен к сонму праведников. Конечно, Владимир Всеволодович принимал участие в феодальных распрях, иногда носивших тяжелый характер. У историков есть подозрение в том, что князь, дипломатические ходы которого носили многозначный характер, иногда вел в межкняжеских отношениях запутанную игру. Так ли это? История полна загадок. В довоенной истории русской литературы сказано: нет сомнения, что Владимиру Мономаху, присоединившему к своим владениям наследственной земли Святополка, удалось на время поднять значение киевского князя и восстановить тень былой силы и крепости киевского государства. Степь лежала уже не прежней грозой, с Византией по личным связям с императорским домом было тесное сотрудничество в обороне и наступлении против степи. Широкая европейская известность и семейные связи с сильнейшими дворами Европы заставили говорить в Европе о киевском государстве. Сильной рукой Мономах мог пресекать феодальные войны князей, страшный бич трудового населения. Вероятно, хотя и на короткое время, было несколько облегчено положение населения. Грамотица, писанная как предсмертное поучение детям, сочетает высокий стиль с разговорной доверительностью, располагающей к себе буквально с первых строк. а с Худой, дедом своим Ярославом, благословенным, славным, нареченный в крещении Василием, русским именем Владимир и матерью своею Мономах. Так говорит внук Ярослава Мудрого, завещавшего паче зеницы ока блюсти братолюбие. Было кому давать советы. Князя окружала большая семья. Перечислю его сыновей: Мстислав, Изяслав, Ярополк, Святослав, Вячеслав, Юрий, Роман, Андрей. Молодцы были как на подбор, но в каждом таилась опасность, возьмет, да и затеет вражду. Подчеркивая преклонные годы, Владимир Мономах учил кротости, ибо именно кроткие наследуют земли и насладятся множеством мира. Вывод этот делался неспроста, а предварялся непременной средневековой обычай гаданием на псалтыре, почитавшейся пророческой книгой, и призывом обращением ко всем, да и каждому в отдельности: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо делающий зло истребится». Слова не повисают в воздухе, они подкрепляются очевидным доводом. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. Многократно подчеркивается житейская притча: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеб». Отсюда шаг до очевидного и такого нужного в пору феодальных распри призыва: «Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек». Нам теперь краткие наставительные изречения сына греческой царевны, звавшегося Мономахом в честь деда своего византийского императора Константина, кажутся несколько отвлеченными. Не так воспринимали те, кто жил в обстановке княжеских раздоров, когда споры между братьями и ближайшими сородичами оборачивались кровавыми сечами. Детство и юность Владимир Мономах провел в земле Переяславля. Он не понаслышке знал, каков пардусов выводок, половцы, зарившиеся, как хищные звери, на города и веси. Для них, постоянно приходивших из степи, ничего не было желания грабежа. Вседневность выработала у Владимира недюжинные достоинства: самообладание, осторожность, мужество, находчивость, умение хладнокровно идти навстречу опасности. Он пытался и не без успеха бороться с усобицами, понимая, что лучше ивовый посох, чем золотой меч. По его почину в 1097, 1100, 1103 годах созывались княжеские встречи. На Снеме, съезде в Любичи, было провозглашено, что князь владеет только землей отца. Мономаху даже удалось трижды устроить общие походы на половцев, степнякам нанесли существенные удары. Понимая, что князья часто не желают тянуть общий невод, Мономах создал народное ополчение. В 1113 году в Киеве умер святополк Изяславич, занимавшийся вымогательством. В городе началось восстание. Бояре пригласили занять стол Владимира Мономаха, что нарушало правила старшинства в наследовании. Мономах долго колебался. Став великим киевским князем, он взял под сильную свою руку три четверти русских земель, обезопасил их от набегов. Половцы были отогнаны к Дону. Голос Мономаха, искусного дипломата, заключившего еще в молодые годы мир, так называемый Сутейский, с Польшей, звавшего соблюдать крестное целование, дал слово «крепись», был, конечно, по душе не только тем, кто правил, но и простым людям. Не было в земле худшей беды, когда брат шел на брата, да еще ведя с собой половцев. Мономах, дальновидный человек, пытался сгладить остроту противоречия между крестьянами и феодалами. В санях сидя, то есть в самом конце жизненного пути, Мономах, понимая, что для него теперь все позади, сердечно и наставительно учил тех, кому еще жить, княжеской и государственной мудрости: не над сильным обижать худого смерда и убогую вдовицу. Конечно, и при Мономахе низам приходилось не сладко, но он законодательным путем все-таки смягчил положение мизинных людей. Под Киевом, в селе Берестове, Владимир Мономах созвал крупных должностных лиц, где и было принято постановление уменьшить размер процентов, взимаемых ростовщиками. Запрещено закупов, отрабатывавших суду долг, превращать в рабов, когда они оставляют двор с целью отыскать деньги для уплаты. Устанавливалась ответственность за кражу коня, бобров, за поджог гумна и прочее. Жизнь холопа стала охраняться более тяжким наказанием. Не должны сильные губить слабых, не должны обижать народ ни в селах, ни на поле, учил Мономах, чтобы вас потом не кляли. Старых чтите как отца, а молодых как братьев. Больного посещайте, покойника провожайте. Не проходите мимо человека, не сказав ему доброго слова. Главное же, что прозвучало, наверное, и для современников полной неожиданностью, ни невинного, ни преступного, ни право, ни криво не убивайте, не повелевайте убитие. Мономах даже учил, кто будет достоин смерти, не погубляйте. В этом походе он придерживался мнения приравнивавшего казнителя, то есть палача, к мужеубийце, татю и прочим беззаконствующим. Впервые в мировой истории устами русского писателя и государственного деятеля высказано было пожелание запретить смертную казнь как меру наказания. Не забудем, что на дворе стоял XII век. Клерикальная литература, распространявшаяся в те годы в Западной Европе, полна описаний земных и загробных мук, того, как грешники жарились на вертелах, мерзли в оледеневших озерах, корчились, будучи пригвожденными к земле шестами. Обо всем этом, например, красноречиво и вещественно повествует знаменитое чистилище святого Патрика Марии Французской. Призыв Мономаха остался, увы, только благим пожеланием. И позднее в летописи встречаем сообщение. «У Александра и дружины в указни, овому носа среза, а иному очи выема». Настойчиво звучит в поучении голос рачительного хозяина, который привык заботиться обо всем, не надеясь на помощников и слуг. «В дому своем не ленитесь, но за всем смотрите, не полагайтесь на тиуна и отрока». Тиун — доверенное лицо князя, наблюдавший за делами. Опыт подсказывал Мономаху, что все надо видеть собственными глазами. Отсюда совет. Пойдя на войну, не ленитесь, не полагайтесь на воевод. Ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью. Следует распоряжение военачальника, знающего походную жизнь. Стражей сами наряжайте и ночью, нарядив их со всех сторон, ложитесь около воинов, а вставайте рано, а оружие не снимайте себя тотчас, ибо не осмотревшись из-за лености, внезапно человек погибает. Речь повествователя отличается энергией, краткостью и точностью. Ему присущ постоянный интерес к книжной образности. Он насыщает обращение к потомкам ссылками на произведения, известные ему в подлинниках. Он книголюб. Цитаты, естественно, вплетаются в разговор, вводя нас в духовный мир человека, чувствующего себя дома, листая греческие манускрипты или разворачивая пергаментные свитки, пришедшие из-за моря или изготовленные дома, то есть переведенные и переписанные кириллицей. В поучении князь обращается к проникновенной поэзии, задающейся вопросами «Кто я?», «Кто ты?», «Что этот мир?». Он размышляет о высшей истине. Он приводит выдержки из творений Василия Великого. В умах средневековых читателей-слушателей это были освященные веками неоспоримые авторитеты. Владимир Всеволодович прекрасно знал, к кому он обращался. Недаром он упоминает о так называемой «отней молитве», полуязыческой, полухристианской. Она была обращена к умершим отцам и дедам, чтобы они даровали благоденствие живым потомкам. Отней отцов, отнена отчизна. Отцы наши значило отцы, деды, предки, праотцы. Ходячая мудрость гласила, отцы наши этого не знали и нам не приказывали. Молитва к отцам не была запрещена, но вместе с тем церковь никогда ее и не разрешала. обращение считалось действенным, оно просуществовало и после Владимира Всеволодовича еще несколько столетий, едва ли не до XV века. Отнюю молитву можно сопоставить с гротесковыми изображениями диковинных зверей и птиц, пришедшими из давней языческой старины, звериный стиль, на страницах книг или на стенописи в далекой Руси Залесской. Обращение к ней многознающего мономаха говорит о том, что он, человек высокой образованности, умел щадить нравы родной земли. Не исключено, что его сына гречанки, назвавшегося именем византийского императора, киевляне подозревали в константинопольских симпатиях, а ведь открытая борьба с иноземным влиянием началась еще во время Ярослава Мудрого. Князь-воин, князь-миротворец, любитель философской мудрости, горделиво подчеркивал, что любовь к книжным знаниям – фамильная черта. Его отец, сидя дома, говорил на пяти языках. Исследователи до сих пор спорят, какие языки знал сам Владимир, но никто не оспаривает его познания в греческом, основном языке тогдашней образованности. Наиболее вероятно, что он владел латынью, немецким, венгерским, каким-либо из скандинавских. Ему часто приходилось беседовать с половцами, степняки были врагами, но своими, домашними. Общение с ними было неизбежным. Еще первый публикатор поучения, Мусин Пушкин, справедливо заметил, что знание языков – довод сильный против тех, кои праотцов наших почитают невеждами. Владимиром Мономахом первым в литературе русской были поставлены с помощью цитат вопросы, которыми она потом занималась постоянно. Что такое человек? Как помыслишь о нем? Как небо устроено? Как солнце или как луна, звезды, тьма и свет, то есть каково мироздание, окружающее нас? Почему быть праведником лучше, чем нечестивым? Почему унывает душа и что ее смущает? Потом в пространстве столетий менялась форма вопросов и подход к ним. Приходили и уходили обозначения, но суть оставалась неизменной, она была связана с человеком, его внутренним и внешним миром. Мощь Мономахова поучения не только в государственной идее братолюбия, хотя последняя была предельно необходимой, города и веси страдали от межкняжеских споров. Не только в мыслях о воспитании юношества, в назиданиях, как держать подобает властителю себя, но и в житейских подробностях, врезающихся в память. Современникам Владимира это было очевиднее, чем нам. Перечень походов, совершаемых с 13 лет, Мономах начинает с того, как он к Ростову идох сквозь Вятичи, послами отец, а сам иде Курьску. В ту пору было всем ведомо и известно, что Вятичи, самое восточное из древнерусских племен, селились в непроходимых дебрях Верхней Волги, а также по Оке и Десне. Самое название реки Вятка – финно-угорский гидроним, переводимый как медленный, спокойный, глубокий. Если человек пропадал без вести, про него говорили «Вятичи Паиде». Почему же отец послал отрока сына в Ростов столь трудным путем? Привычная дорога была во враждебных Владимиру руках, поэтому и пришлось ему пробираться глухоманью, лесным и речным краем, куда обычно никто не ходил. Для читателя той поры рассказ о неведомом пути имел и познавательное значение, а следовательно и привлекательность. Историческое предание прочно связывает имя Мономаха с Ростовом Великим, родиной былинного богатыря Алеши Поповича. Именно Ростовскому собору, одному из старейших в Залесской земле, подарил Мономах икону, написанную Олимпием, великим киевским живописцем. 69 великих путей, упоминает в поучении Мономах, его походы всем запомнились. Талант Владимира Всеволодовича как писателя был разносторонен. Именно ему принадлежали первые охотничьи страницы русской литературы, написанные по собственным впечатлениям, правдиво, со своеобразным средневековым реализмом. Его ловы, вечное достояние славянских литератур, Перед нами образ рыцаря ловчего, который объезжал диких коней и участвовал в трудных охотах. Два тура бросали меня на рогах вместе с конем, один олень меня бодал, вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мной опрокинул. Лютым зверем народ звал крупного хищника, например, волка, лиса кишмя кишели зверьем. Впечатление от охоты придавали речи Мономаха многоцветную образность. Многого стоит сопоставление половцев с волками, которые облизываются, видя, как уходит из их рук желаемая добыча богатства. Уча деятельной, энергичной жизни, он пишет, что собственноручно десятками вязал диких коней. Подробность эта многого стоит. Умение обращаться с конем ценилось высоко. Вязать диких лошадей мог только сильный, храбрый и сноровистый человек. Обычно это делали табунщики, изредка стременные конюхи. С конем был связан целый слой понятий, почти исчезнувших в наше время. Ударить в кони означало поскакать, сесть на коня, отправиться в поход. Как нынешняя летняя служба минится, воеводы с коня сядут, то есть закончат службу. Возвести коня на своего брата, отправиться на сечу между родственниками. Про больного говорили, что он не может сесть на коня. Даже ребенку было известно, что нельзя стоять позади лошади, любящей строгое обращение. Если бы конь знал о своей силе, на нем бы никто не поехал. Что и говорить о диких конях. Поразительное размышление Владимира Мономаха о многообразии окружающего мира. Особенно писателя восхищает несходство человеческих лиц. Черты настолько различны, что если весь мир совокупить, не все в один образ, но каждый в своем лице образ. Раньше источник своеобычных мыслей видели в беседах «На шестоднев» Василия Великого, в которых говорится о разнообразии деревьев, цветов, птиц, животных. Но Мономах ведь больше всего изумляется лицу человеческому, помещая лик в центре мироздания, как отражение его высшего смысла. Собственно, мысль о том, что в мире не найдешь двух совершенно подобных лиц, встречается в средневековой литературе, но в западноевропейских легендах и сказаниях времен после Мономаха. В наши дни было обращено внимание на сочинение Октавии Марка Мануция Феликса, раннего представителя нового мирозрения в римской литературе, написанное в 215 году, когда еще совершенно живы были античные традиции греко-римской литературы и философии. «Обрати внимание на море», — писал Мануций Феликс, — «как оно сдерживается границей берега. Посмотри, каждое дерево животворится соками земли. Долго описывать все в отдельности. Нет ни одного человеческого члена, который не служил бы необходимости или красоте, и, что более всего удивительно, у всех людей один и тот же вид, но у каждого человека свои отличительные черты лица. Так мы видим, что все и похожи друг на друга, и в каждом в отдельности находим различия». Таким образом, сочинение Мономаха оживала давняя мысль, которую можно встретить у Овидия и Цицерона. В наши дни мысль темы Владимира Мономаха нашла неожиданно новое, насыщенное духом современности воплощение в стихах Николая Заболоцкого о красоте человеческих лиц, где сказано: «Есть лица, подобие ликующих песен». В состав лаврентьевской летописи, как я сказал, рядом с поучением, вошло письмо Мономаха Олегу Святославичу, написанное в связи с гибелью Изяслава, любимого сына, павшего в очередной междоусобице. В летописи письмо было слито с поучением, оно, видимо, воспринималось как единое целое. Сразу берет за душу ритмика мелодический строй произведения, обращает на себя внимание проникновенный лиризм письма, горестно-примирительный тон человека, который вчера еще бесстрашно выходил на единоборство с вепрем, а ныне тяжко горюет, как отец, утративший сына. А мы что такое, люди грешные и лихие? сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе и почете, а завтра в гробу и забыты, и другие, собранные нами, разделят. Убитого сына Мономах сравнивает с цветком, только что процветшим, и слезно молит Олега отпустить свою сноху скорее с первым послом, чтобы я, наплакавшись, поместила ее у себя, и сядет она, как горлица на сухом дереве, жалуючись. С этим прекрасным образом горлинки и отцветшего цветка можно сопоставить многочисленные лирические уподобления слова о полку Игореве. Упорно повторял писатель основную мысль, отозвавшуюся в веках: «Не хочу я лиха, но добра хочу братьи и русской земле». Иногда, как я отметил, ревнители истории находят, что не все поступки автора поучения соответствуют его делам. Такого рода упрек может быть отнесен не к одному только Мономаху. Призывая к покаянию, слезам и милости, он все-таки подчеркивал, что это совсем не монашеский аскетизм, не отшельничество и не постничество. Он сам провел дни свои в самой гуще жизни. В дальнейшем образ Мономаха был окружен туманом многочисленных легенд, поставленных затем на службу московским интересам. Века помнили автора поучения как человека, который, как было сказано в галицкой летописи, пил золотым шеломом Дон. Постепенно реальный облик затуманивался и принимал черты всесильного властителя, олицетворявшего государственное начало.